Заражаясь его тревогой, она тоже встала, засуетилась, помогая ему, и почему-то подумала, что уже поздно, и Николай не успеет. Глава седьмая. Николай успел. Он действительно шел напролом с непроницаемым лицом. Досадливо стряхивая из себя перепуганных неожиданным вторжением, пытавшихся остановить его нянечек и сестер. Пробежав по широкому коридору, он поднялся выше на этаж, чувствуя, что оставляет за собой взбаламученный, приходящий все в большее смятение муравейник. Перед дверями палаты, расположенной как-то на отшибе от остальных, он тупо уставился в цифру знакомого номера 16Б. Там, за дверью, было нечто, заставившее его в один момент успокоиться. И когда к нему подбежали встревоженные дежурные врачи в сопровождении возмущающихся свистящим шепотом сестер, он холодно, остро посмотрел им навстречу и, опережая, сдерживая голос, отчетливо сказал: «Тише, пожалуйста. Я все равно войду, я должен войти». «Кто вы?» — спросил врач со сбившейся шапочкой на седых коротких волосах, невольно проникаясь смутным уважением к этому отчаянному посетителю. «Я его ученик», — сказал Николай. «Мне необходимо, он ждет меня». В этот момент за дверью палаты послышался шум, она распахнулась, и показалось широкое припухлое лицо Грачевского. Николай от удивления отступил в первую минуту. Он даже не мог скрыть своего удивления. «Тише!» Грачевский угрюмо, почти с открытой ненавистью посмотрел на Николая. «Тише!» — повторил он. «Старик услышал и узнал тебя. Так же нельзя, Дерюгин. Он хочет видеть тебя сейчас и сразу». Николай порывисто шагнул вперед. Грачевский едва успел посторониться. Николай увидел устремленные себе навстречу знакомые глаза. Напряжение было велико, и Николай не мог, не хотел остановиться. И хотя он подошел к Лапину, казалось, спокойно и даже медлительно, в нем отчетливо жил другой ритм. Он сейчас словно спешил слиться с той силой, что лучилось ему навстречу. Чувство какого-то небывалого праздника охватывало, поднимало его. «Простите меня», — сказал он, и слова его прозвучали холодно и фальшиво в просторной палате. Лапин молчал. «Простите меня, Ростислав Сергеевич». От волнения и ожидания до больного дошел даже не смысл слов, а то скрытое, что прозвучало в них, в тоне голоса. Собираясь силами, Лапин помедлил. «Зачем? Зачем это?» — спросил он. «За что мне простить вас?» «За все», — сказал Николай, чувствуя в этот момент, что он действительно почти преступно виноват перед этим умирающим и все равно великим человеком. «За все простите. За Таню. Это она сама настояла. А у меня не хватило воли дождаться вас и уже потом решать. Но и это не так просто. Я не мог, я не хотел ждать. Но у нас с ней все хорошо. Я знаю, Коля. Таня мне сказала. Я рад за вас обоих», — остановил его Лапин, с излишней старательностью пережевывая слова. Это новое обстоятельство поразило, почти испугало Николая. Раньше он этого не замечал. «Вздор, вздор!» — продолжал Лапин. «Любите ее. Я избаловал ее, но сердце у нее верное. Она хороший человек, будет вам надежным товарищем. Она с вами счастлива. Берегите ее, Коля. Со мной она совсем измучилась. Я ее вечером еле-еле уговорил пойти отдохнуть». «Ростислав Сергеевич, и мне она дорога», — сказал Николай. И от этой ничем не прикрытой обнаженности ему стало как-то неуютно. Впрочем, Коля, я не для того хотел видеть тебя. Об этом мы еще успеем. По остановившимся, переставшим замечать что-либо вне себя, постражавшим глазам Лапина, Николай понял, что произошла какая-то перемена. —